Приложение первое. Глоссарий. Архитектор снов – человек, создающий и изменяющий искусственные сновидения. Внедрение – появление ксенообъекта в сновидении. Ирис – излучатель, репитер искусственных сновидений, просторечная ириска. Персональный носимый излучатель сновидений. Функционально не уступает стационарным трансляторам, а чаще в этом отношении превосходит большинство моделей. Используются в основном сотрудниками спецслужб. К свободной продаже не разрешены. Большая часть модели напоминает наушники, но надевается на виски. Искусственные сновидения, ИС, синтетические сновидения. Сновидения, созданные искусственно и транслируемые в сознание спящего при помощи специального оборудования. В 2038 году на ИС введено обязательное государственное лицензирование. Первые коммерческие ИС созданы в 2039 году. Хотя опытные образцы существовали с 2026 года, они не получили распространения. Большая часть ИС в мире производится на фабрике снов. ИС иностранного производства, а также нелегально произведенные отечественные, составляют не более 20% от общего числа искусственных сновидений. Ксеновиатор, сленговое ксен. Человек, посещающий в своем сознании чужие сновидения, является частным случаем ксенообъекта. Ловец снов. Первое. Особенно способный сновидец, видящий, создающий, меняющий чужие сны, способный перемещаться по снам, объединять сны разных людей в один и прочее. Исключительно редки. Второе. Устаревшее значение. Индийский амулет, защищающий спящего от злых духов и болезней. По преданиям, плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине. Ксенообъект – объект, добавленный в изначальное сновидение после его начала. Киноха – сленговое. Искусственное сновидение, имеющее крайне малую степень изменяемости сознанием человека, из-за чего сравниваемое с кинофильмом. Межсонье – межсновидение, онейровакуум. Область онейросферы, не занятая сновидениями. Минутула – единица измерения времени в сновидении, во сне воспринимаемая как одна минута. Относительно реальной минуты ее длительность может значительно отличаться. Навигатор – оператор сновидческого оборудования, способный проложить путь сновидцу в конкретный сон другого человека. Ноо-форма – объект сновидения, внесенный спящим в синтетический сон из своего сознания. Ноа-формирование – создание ноа-формы внутри сновидения, в том числе осознанно. Онейрогномика – сленговая онейра, совокупная сила сновидческих способностей человека к запоминанию сновидений, к их осмыслению и других. От этого параметра зависят возможности человека во сне. Оценивается обычно по 10-бальной шкале от 0 – человек не способен к осмысленному сновидению, не запоминает сны, возможно, вообще не видит снов, встречается крайне редко. До 10 – уровень онейронавта, который способен практически к неограниченному манипулированию сновидениями. Большинство людей имеет 1-2 балла, около четверти 3-4, более высокие уровни встречаются значительно реже. Подробнее в третьем приложении. Онейрограф. Прибор, записывающий сновидения на носителе. Онейронавт – сновидец, способный к практически неограниченному манипулированию сновидениями. Существование онейронавтов допускается только теоретически. На практике случаев наблюдения данного типа не зафиксировано. На стандартной шкале онейрогномики уровень онейронавта соответствует максимальной отметке 10 баллам. Онейросфера – гипотетическое пространство, объединяющее сновидение всех спящих в текущее время существ. Онейрофон – прибор, формирующий и усиливающий сигнал, как правило, звуковой, из осязаемого мира в сновидение. Поисковик – функциональное устройство, выполняющее прокладку пути сновидца в конкретный сон другого человека. Реэндогнозис – откат, просторечное закрытие, процесс обратный эндогнозису – момент, когда человек перестает понимать, что он спит. Сновиденец, но форма, представляющая собой человека либо другое разумное существо. Сновидец – человек, обладающий некими способностями в области сновидений, например, хорошо запоминающий сновидения или способный видеть чужие сновидения. В более широком значении – любой человек, видящий сны. Сонник – первое, просторечное, персональный излучатель синтетических сновидений. Второе, устаревшее, снотолкователь – книга, предназначенная для истолкования сновидений. Транслятор сновидений, ТС, излучатель синтетических сновидений. Персональные ТС также называются сонниками. Носимые излучатели ИРИС – тоже разновидность ТС. Условные сутки – единицы измерения времени в сновидении, во сне воспринимаемая как сутки. Относительно реальных суток их длительность может значительно отличаться. Часоид – единица измерения времени в сновидении, во сне воспринимаемая как один час. Относительно реального часа его длительность может значительно отличаться. Эндогнозис – просторечное открывание, момент понимания человеком того, что он находится во сне. Также может употребляться в значении всего времени осознанного сновидения.